тебе, говорящему, что он не может жить с другими. Все говорят о своем мнении. Ну, кого оно интересует? Закрой рот. За кого ты меня принимаешь? За заурядного человека, за кого же еще? Одни что-то строят из себя из-за их богатства, другие из-за положения, третьи из-за сатори. Насколько же это глупо выставлять свое заурядство на показ? Люди любят носить что-нибудь с собой, что они не могут забыть. Если они богаты, то они считают себя богатыми. Если умны, то умными. Если способны, то способными. Это сознание мешает, потому что оно всегда лезет вперед. Из-за того, что мы постоянно беспокоимся об этом мешке мяса, мы считаем себя богатыми, красивыми или кем-нибудь еще. Но когда мы умрем, все едино. Тогда больше не будет частной собственности. Ты пытаешься развить свое «я». Вопрос только в том, сколько лет ты продержишься. Самое позднее после смерти твое тело станет товаром. Одна и та же луна появляется иногда смеющейся, иногда плачущей. Или ты просто восхищаешься ей за бокалом рисового вина. На какую бы луну ты ни смотрел, ты видишь только то, что соответствует твоему кармическому восприятию. Ничего из этого нереально. Одну и ту же газету каждый читает по-разному. Одни ищут сначала курсы акций, другие спорт. Одни берут продолжение романа, другие политику. Все отличаются в своих чувствах и мыслях. Они отличаются так сильно, потому что каждый блуждает в своем собственном различающем сознании. Только вне этого сознания открывается мир, который все в равной степени делят между собой. Так как этот мир выдумали не люди, он не соответствует их личным мнениям. Но чем больше они раздумывают, тем больше обманываются о мире. Я видел это своими собственными глазами. Нет ничего настолько ненадежного, как глаза. Это всего лишь глаза заурядного человека. Ты ошибаешься, если ты думаешь, что мир, каким ты видишь его сейчас, и есть реальность. Каждый видит только то, что соответствует его кармическому восприятию. Кот видит иначе, чем я, а о чем думает бацилла, которая весит 1/1000 от навозной мухи. Уж точно не о том же, о чем я. Бацилл и я имеем разные мировоззрения и взгляды на жизнь. Настоящий мир появляется тогда, когда мы покончим с этими своими кармическими взглядами. Головы людей застыли. Каждый изм – это вид застоя. То, что мы не видим Буддхадхарму, хотя так близки к ней, из-за этого застоя. Ты кричишь «Мир! Мир!». Если бы ты наконец заткнулся, все сразу бы стало намного более мирным. По моему мнению... Когда твои мнения и теории снова входят в игру, опять начинается ссора. Если люди считают, что есть хорошо и плохо, то они позволяют законам их времени вести себя на поводке. Раньше кровная месть была разрешена, теперь запрещена. Раньше супружеская измена была запрещена, теперь разрешена. Мы думаем, что есть плохое и хорошее, приятное и неприятное, правильное и неправильное. Всегда две стороны. Но действительно ли есть эти стороны? Нет, есть только одна реальность, и она еще и пуста. В мире нет и двух вещей. Поэтому если мы видим приятное и неприятное, правильное и неправильное, хорошее и плохое, то это просто соответствует нашему кармическому восприятию. Тогда все различаются в соответствии с их мнениями. Все различаются в их кармическом восприятии. Счастье и несчастье, радость и горе – это не больше, чем кармическое восприятие, и оно различается от человека к человеку. Проблема в том, что все считают реальным только то, что они видят сами. Бабушка проповедует внукам, что она считает правдой, но на самом деле там ее и в помине нет. Когда ты открываешь рот, то просто выставляешь свои иллюзии на показ. Ты говоришь на основе своей кармы и своих иллюзий. Ум идиота – его рот, рот мудреца – его ум. Люди просто должны быть естественными, но они постоянно пытаются запихать в рамки даже свою естественность. А поскольку рамки у всех свои, то они никогда не согласны друг с другом. У всех есть свое собственное сознание. Они абсолютно не похожи между собой. Каждое совершенно индивидуально и отлично от других. То, что мы считаем своим «я», нельзя зафиксировать. Мой ум такой-то и такой. Такого ума нет. Если бы я по случайности не стал монахом дзен, то я бы наверняка не говорил бы о Буддхадхарме. Наверное, я бы стал предводителем банды, которая не говорит ничего другого, кроме как... Я еще вспорю тебе живот, ублюдок. Ссора не заканчивается с начала истории человечества. Самые большие войны произошли из-за нашего раздорного ума. Война – это самая свободная форма взаимного убийства людей. Так же, как муха переносит бактерии, так же и война переносит эпидемии и культуру. Как там, так и здесь только заурядные люди. Так как это только заурядные люди, которые воюют друг с другом, то они все неправы, как друг, так и враг. Победители, проигравшие, только заурядные люди. Как грустно смотреть на проблемы мира, там не хватает здравого ума. Одна горячая голова машет мечом, другая палит из ружья. Мир вращается в карме. Карма создается, когда мы действуем из невежества. Неожиданный дождь прерывает спор об орошении рисовых полей. Так как в споре речь шла просто о воде на полях, то дождь решает все проблемы. Красивая женщина и тыква. Чем они отличаются, когда ей стукнет 80? По своей природе все пусто и чисто.